Глава 10. Рождение сына. Осенью 1901 года Матильда и Андрей решили встретиться в Венеции, чтобы вместе отдохнуть в Италии. Риторический вопрос. А к чему такие предосторожности? Ведь великие князья Романовы уже давным-давно не стесняются ездить в Европу со своими митрессами. Из-за родителей Андрея? Но великий князь Владимир более чем по-отечески относился к Матильде. А может, сама Матильда соблюдала приличие? Тут я соглашусь, но уточню, что не из-за петербургского света, который уже более 10 лет судачит о ней, а из-за великого князя Сергея. «Как и было условлено, — пишет Кшесинская, — мы встретились в Венеции с Андреем, который приехал со своим адъютантом Беляевым, человеком очень приятным и симпатичным. Жилось нам здесь очень хорошо. Мы любили обедать в маленьком ресторанчике «Иль Вапоре», где ели итальянские блюда и пили кьянти. Осмотрев все достопримечательности Венеции, мы поехали в Падую, чтобы посетить место захоронения святого Антония, которому я всегда молилась, когда что-нибудь теряла. И всегда моя пропажа находилась. Рядом со святыней продавались образки, которые нужно было потереть о саркофаг, чтобы придать им чудодейственную силу. Разумеется, мы все это сделали. Из Падуи мы отправились в Рим, где провели около 2 недель и как следует осмотрели город. К счастью, в гостинице нам дали проводника-француза, который был учителем истории, а во время каникул сопровождал туристов. Он великолепно знал историю Рима и все памятники старины. С утра мы ходили в музеи, а днем гуляли по улицам или выезжали за город, чтобы познакомиться с достопримечательностями. На обратном пути из Рима Матильда и Андрей посетили Ассизи, Перуджу, Флоренцию, Пизу и Геную. Далее Матильда пишет. «По приезду в Париж я почувствовала себя плохо и вызвала врача. Обследовав меня, доктор сказал, что это начало беременности. По его мнению, срок был около месяца. Это известие очень меня обрадовало, но в то же время и обеспокоило, так как я не знала, как вести себя по возвращении в Петербург». Да, действительно, ситуация. В аналогичном случае и Элен Безухова тоже не знала, что делать. Да и сам Лев Николаевич долго чесал в затылке. Что делать? А потом взял, да и умертвил Элен во время аборта. Матильда Феликсовна оказалась умнее всех и с успехом вышла из интересного положения. Уже через 2 дня после посещения врача скорый поезд нес ее из Парижа в Петербург. В сезон 1901-2 годов Матильда танцевала в «Эсмеральде», «Дочери фараона», «Спящей красавице», «Коньке-горбунке» и «Пахите». Ее выступления закончились лишь в середине февраля 1902 года, то есть на 6-м месяце беременности. Так, 10 января 1902 года Кшесинская танцевала в балете «Дон Кихот Ломанческий», который был впервые поставлен в Москве балетмейстером Горским. Этот балет был показан на прощальном бенефисе Христиана Петровича Иогансона, проработавшего на сцене императорских театров более 60 лет. Балет был очень эффектным и сильно выигрывал в новой редакции Горского. Матильда танцевала классические вариации с кастаньетами, которыми сама себе аккомпанировала. Исполняла при этом множество пируэтов и пользовалась огромным успехом. Матильда вспоминала. «Я продолжала выходить на сцену до февраля. Чувствовала себя превосходно. Ни по характеру движений, ни по фигуре не было заметно, что я беременна. Мое последнее свидание с публикой состоялось 10 февраля. Я с большим успехом станцевала в «Дон Кихоте». Потом у Кшесинской было еще одно выступление – 15 февраля, на этот раз в Эрмитаже. В зимнем сезоне здесь давались представления со дня поклонения волхвов до Великого Поста. Иногда устраивали 2 спектакля в неделю, исключительно для августейшего семейства и особ, приглашенных двором. Показывали короткие балеты и небольшие пьесы. Перед Великим Постом был показан очень зрелищный балет «Ученики господина Дюпре» на музыку Лео де Либо в постановке Петипа. Матильда выступала в Камарго, В первом акте она была одета в костюм субретки, а во втором – в тунику. Тут постарался художник Бакст, сделавший все возможное, чтобы скрыть толстый живот балерины. На Кшесинской был переливающийся блестками костюм, усыпанный розовыми цветами, и прическа в стиле женских портретов Брюлова. Первый ряд, где сидел император с императрицей и члены царской фамилии, находился совсем рядом со сценой. Поэтому Матильде нужно было тщательно продумать все движения, чтобы моя располневшая фигура не бросалась в глаза. Изменения были заметны только в профиль. Этим выступлением Матильда закончила сезон. Танцевать дальше она не могла, так как была уже на 6-м месяце беременности. Отзывы о партиях Кшесинской были самые противоречивые. Так, балетный критик Аким Волынский, увидев ее в роли Китри Дульсинеи, заметил: «От вычурно кричащих линий ее демонического искусства веет иногда морозным холодком, но временами богатая техника артистки кажется чудом настоящего и притом высокого искусства. В такие минуты публика раздражается неистовыми аплодисментами, воплями сумасшедшего восторга. А черноглазая дьяволица балета без конца повторяет под браво всего зала свои невиданные фигуры, свой ослепительно прекрасный диагональный танец через сцену». Зато новый директор императорских театров Владимир Теликовский, познакомившись с Кшесинской поближе, называл ее стиль торжеством вульгарной пошлости, вызовом общественному приличию. В своих записках он с негодованием говорил о ее коротком костюме, толстых развороченных ногах и раскрытых руках, выражающих полное самодовольство, призыв публики в объятия. Весной 1902 года у Кшесинской начался конфликт с молодой балериной Анной Павловой, поступившей в труппу в 1899 году. Началось все буквально с ерунды. В интервью журналистам Павлова рассказала о помощи, оказанной ей Евгенией Соколовой, которая ранее танцевала эту партию, и не упомянула о Кшесинской. «Ну и что?» Пусть даже где-то в чем-то Матильда помогала Павловой, но уставшая балерина вся в эмоциях забыла помянуть хозяйку театра. Увы, злопамятная Кшесинская и через 50 лет помнила эту мелочь. «Я хорошо знала Павлову и была уверена, что она поступила так не по своей воле, а по наущению некоторых лиц, которые хотели таким образом нас поссорить. И все же меня обидела неблагодарность Павловой после всех моих стараний». 18 июня 1902 года в своем дворце в Стрельне Матильда родила мальчика. Роды принимали ассистент профессора Отто доктор Драницын и личный врач великого князя Михаила Николаевича Зандер. «Меня едва спасли», – вспоминает Матильда. «Роды были очень трудные, и врачи волновались, кто из нас выживет, я или ребенок. Но спасли обоих, ребенка и меня. Передо мной стояла нелегкая задача – какое имя выбрать сыну? Сначала я хотела назвать его Николем, но по многим причинам не могла этого сделать и даже не имела права так поступать. Наконец, я решила назвать его Владимиром в честь отца Андрея, который всегда ко мне хорошо относился. Я не сомневалась, что он ничего не будет иметь против, и действительно, он согласился». Крестины состоялись в Стрельне 23 июня по православному обряду. При этом новорожденный получил имя Владимир, отчество Сергеевич, а фамилию Красинский. Крестной матерью была Юлия Кшесинская, а крестным отцом – полковник Сергей Марков, служивший в лейб-гвардии Уланском полку Ее Величества. Кшесинская утверждала, что сразу после родов у нее был тяжелый разговор с Сергеем Михайловичем и что тот прекрасно знал, что не является отцом ребенка. Но, пардон, зачем тогда ломать комедию с отчеством Сергеевич? Почему не дать отчество Андреевич? Благо, в России жили сотни тысяч Андреев. В свою очередь, современники, включая великого князя Александра Михайловича, утверждают, что Сергей до последнего вздоха не сомневался в своем отцовстве. Во всяком случае, Матильда продолжала жить под одной крышей с Сергеем. Но пускай спорят мемуаристы, кого больше любила Матильда – Николая, Сергея или Андрея. На самом деле ее главный роман был с военным ведомством. Она безумно любила заказы оного ведомства, особенно по артиллерийской части. Матильда быстро восстановила силы и уже через 2 месяца после родов выступила в Петербурге на гала-представлении по случаю бракосочетания великой княгини Елены Владимировны, сестры Андрея, с греческим принцем. Бракосочетание состоялось 16 августа 1902 года в Царском селе, а гала-представление – 19 августа. Матильда танцевала в одном акте балета «Дон Кихот». После родов Кшесинская сильно располнела, но это не помешало ей выйти на сцену. Зимой 1902-3 года Кшесинская танцевала в новом одноактном балете «Кукла-предсказательница» в постановке братьев Сергея и Михаила Легатов на музыку Бейера и по либретто Хасрайтера и Гаула. Декорации изображали магазин игрушек в Пассаже. Действие происходило в 30-х годах XIX века. За окнами магазина виднелся Невский проспект, по которому прогуливалась публика в костюмах того времени. Премьера состоялась 16 февраля 1903 года. Это был последний спектакль перед Великим постом. Зимой в Стрельну в гости к Кшесинской приехал знаменитый тенор Собинов. Перед обедом он попросил, чтобы я показала ему сына, и мы поднялись наверх, в детскую. В это время няня укладывала Вову спать и держала его на руках. Вова посмотрел на нас сонными глазками, а Собинову вдруг захотелось спеть ему колыбельную на стихи Лермонтова и музыку Александра Гречанинова. «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю, тихо светит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою, ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки-баю». У Собинова был дивный бархатный голос, которым он владел как истинный гений, так что у меня на глаза наворачивались слезы. «Когда Вова подрастет, расскажите, как Собинов пел ему колыбельную», — попросил он, закончив петь. Впоследствии я часто рассказывала Вове о том вечере, чтобы мальчику это запомнилось. В середине февраля 1903 года, с началом Великого поста, Матильда уехала в Вену, взяв с собой горничную и костюмершу. С ней отправился ее постоянный партнер Николай Легат, а также актрисы Ольга Брокенхаген и Любовь Егорова. Замечу, что в Великий пост в России все театры и питейные заведения закрывались, ну а в Вене время поста было смещено на 13 дней, а главное, театры в пост не закрывали. В Вене Кшесинская танцевала в Капелии и Эсмеральде. Публика встретила русских танцовщиков овациями, на Эсмеральде появился и сам 63-летний император Франц Иосиф. По словам Кшесинской, император долго мне аплодировал, а публика устроила настоящую овацию. Артисты были вне себя от радости и после спектакля благодарили меня, так как не сомневались в том, что император, которого многие даже не видели, появился в театре только ради меня. По этому поводу мне устроили еще одну овацию. Гастроли русской группы в Вене совпали с приездом туда американской танцовщицы Айсидоры Дункан, совершавшей турне по Европе. Все газеты пестрили статьями о выступлениях на одной сцене Королевского театра артисток-антиподов. Классической русской балерины Матильды Кшесинской и длинноногой американской танцовщицы, вытворявшей на сцене нечто невообразимое, граничащее с непристойностью. Она вскакивала на сцену босиком и почти голая. Полупрозрачный балахон едва скрывал ее прелести. Под музыку великих композиторов, созданную для концертного исполнения и прослушивания, Айсидора танцевала. Но не ногами, а бюстом, торсом, заламывала руки, неистовствовала. На вопрос журналистов, как следует понимать ее танец, Дункан резко отвечала: «Я ненавижу слово «танец». Я выразительница красоты. Я хочу выразить дух музыки. В качестве средства я использую свое тело точно так же, как писатель использует слова. Не называйте меня танцовщицей». Кшесинская с Легатом и Егоровой отправились смотреть Дункан. После окончания танца Матильда вскочила ногами на стул и стала во весь голос скандировать: «Дункан! Браво! Дункан! Брависсимо!» Был ли это подлинный восторг или пиар? Или и то, и другое? Ведь на следующий день все венские газеты аршинными буквами расписывали выходку Кшесинской. После возвращения из Вены Кшесинская впервые выступила в Москве, заменив заболевшую балерину Рославлеву в балете «Дон Кихот». «В Петербурге меня встречали аплодисментами, и я к этому привыкла», – вспоминает Матильда. «Когда я вышла на сцену в Москве, меня поразила тишина, царившая в зале. Но зато после адажио мне рукоплескали все зрители, а когда я исполнила вариации, зал дрожал от аплодисментов. Как же я была счастлива в тот момент! Мне удалось покорить московскую публику». В сезон 1903-1904 годов Кшесинская стала замечать в зрительном зале не только аплодисменты, но и глухой ропот, а иногда и свист. Матильда писала: «Мне было очень больно и обидно, тем более, что я хорошо знала, кто за всем этим стоит. Именно в это время мне удалось добиться повышения жалования балерин с 5000 рублей до 8000 рублей в год, что по тем временам было значительной суммой. Для меня жалование не имело большого значения, и я заботилась о коллегах, для которых такое повышение было серьезным подспорьем. Однако ни одна из них мне не сказала даже спасибо. Атмосфера недоброжелательности так меня угнетала и настолько мне надоела, что я все чаще стала подумывать о том, чтобы оставить сцену и уйти подальше от этой мерзости». Тут следует сделать маленькое замечание. В советское время был термин «балерина из кардебалета», а вот при царе-батюшке балеринами официально числились 5-6 примадон, а остальные были танцовщицами. Ну а насчет повышения жалования, то ни 5, ни 8 тысяч рублей действительно не имели для Матильды большого значения. Их не хватило бы даже на годовое содержание Стрельницкого дворца. И вот Кшесинская решает покинуть сцену императорских театров и даже назначает бенефис на 21 января 1904 года. 7 декабря 1903 года Матильда выступала на бенефисе Гримальди в балете «Тщетная предосторожность». Ее партнером был Николай Легат. Пользуясь случаем, Кшесинская пригласила на свой прощальный бенефис уже пожилого Гельцера и попросила его выступить в роли Марселины, матери Лизы. Он любезно согласился и блистательно исполнил эту женскую роль. Матильда пишет: «В опубликованном дневнике императора за 21 января 1904 года я прочитала: «Пообедали вдвоем, поехал в театр. Давали спящую красавицу. Великолепная. Давно не видел. Домой приехал в 11:45». Из этой записи следует, что император обедал с супругой, а в театр поехал один. Однако что скрывалось за словом «великолепная», я тогда не знала. На счастье, в ежегоднике императорских театров, где публиковали репертуары всех сезонов, я вычитала, что в тот день, 21 января 1904 года, в среду, я танцевала в «Спящей красавице». Теперь сомнений уже не было. Император поехал в театр, чтобы увидеть именно меня в этом балете, который он так любил. В том сезоне я выступала в «Спящей красавице» всего один раз. Хотя он и не упомянул имени, но «великолепное» и «давно не видел» могли относиться только ко мне. Увы, на самом деле в дневнике императора за 21 января написано несколько иначе. «После чая был у меня ламсдорф по японскому соглашению. Обедали вдвоем. Поехал в театр. Шла спящая красавица. Отлично. Давно не видал. Как видим, слово «великолепное» нет и в помине, хотя балерина, безусловно, заслужила это прилагательное. Для бенефиса я выбрала два первых акта тщетной предосторожности, куда вставила «Па де де», то самое, в котором дебютировала на сцене в 1890 году, когда еще была ученицей, пишет Кшесинская. Легко выполнив 32 фуэте, я повторила их на бис. В тот вечер в меня вселилась какая-то сверхъестественная сила. В свое время писали, что кроме Линьяни это удалось сделать только мне. Затем я исполнила две картины из первого акта «Лебединого озера», где королева лебедей медленно удаляется на пуантах спиной к залу и поднимается на возвышение, как бы прощаясь с публикой. Вот так я рассталась со зрителями. Мне было очень тяжело, но поступить по-другому я не могла. Я получила множество дорогих подарков и цветов. Среди них был золотой лавровый венок, сделанный по моей мерке, чтобы можно было надеть его на голову. На каждом листике было выгравировано название балета, в котором я танцевала. Балетов в моем репертуаре было очень много, и венок получился пышным. Молодежь, поджидавшая меня у выхода, в порыве энтузиазма выпрягла коней из моей кареты и потащила ее на себе до самого дома, находившегося недалеко от театра. То же самое произошло некогда с Фанни Элслер. Сразу же после собственного бенефиса я поехала в Москву, чтобы 6 февраля принять участие в бенефисе Кати Гельцер. Я танцевала адажио с Михаилом Легатом и вариации из Баедерки. Москвичи устроили мне горячий и сердечный прием, как они умеют это делать. При возвращении в Петербург для меня был зарезервирован спальный вагон, прицепленный к скорому поезду. В этом вагоне ехали также любители балета, прибывшие на бенефис Кати Гельцер. Я заказала для всех ужин, а Юлия Седова помогла мне исполнить обязанности хозяйки. Мы веселились всю ночь, и дорога показалась не короткой. Маленькое замечание. Зарезервировали вагон, то есть прогон вагона был кем-то заранее оплачен. Опять потерпело военное ведомство. Сразу после бенефиса Кшесинской началась русско-японская война. 28 января царь записал в дневнике. В 8 часов приехал в театр. Шла «Русалка», очень хорошо. Вернувшись домой, получил от Алексеева телеграмму с известием, что этой ночью японские миноносцы произвели атаку на стоявших на внешнем рейде «Цесаревич», «Ретвизан» и «Палладу» и причинили им пробоины. Это было объявление войны. Лето 1904 года Матильда провела в Стрельне. Николай II провел лето в царском селе и не поехал на этот раз в Ливадию и финские Шхеры. Разумеется, не из-за войны, а из-за беременности Алекс, разрешившейся в июле сыном Алексеем. Царское село и Стрельна рядом, они соединены Волхонским шоссе. Николай очень часто ездил в то лето в район Стрельны на моторе и верхом. Кшесинская утверждает, что Николай лишь проезжал мимо ее резиденции, а она выходила его приветствовать. Кшесинская, наверное, первой из наших знаменитых шоу-звезд поняла прелесть эффектных уходов и не менее эффектных возвращений на сцену. После прощального бенефиса я не выступала почти до конца 1904 года и не имела на то ни малейшего желания. Однако перед началом сезона 1904-5 года директор императорских театров Теликовский обратился ко мне с просьбой вернуться на сцену. Я долго не могла решиться вновь переступить порог театра, так как уже свыклась с мыслью, что моя сценическая карьера закончена. И если я уступила настойчивым уговорам директора, то только потому, что вместе с ним меня просил об этом наш танцовщик Ширяев. У него был бенефис, и он попросил меня выступить в балете «Брахма», постановка которого была возобновлена по этому случаю. Я танцевала в этом балете, вспоминая образ, созданный Вирджинией Дзуки. Бенефис Ширяева состоялся 12 декабря 1904 года. Большинство артистов нашей балетной труппы радовались моему возвращению. Разумеется, за исключением небольшой группы недоброжелателей. Я была безгранично счастлива, что снова выступаю на сцене. Однако вернуться на постоянную работу, как предлагал директор, я отказалась, согласившись выступать на гастролях, не подписывая никаких контрактов. Мне хотелось быть полностью свободной и танцевать только то, что мне нравится. Я объяснила директору, что контракт для меня не имеет значения, так как даже подписав, я разорвала бы его при необходимости. Итак, я возвратилась, чтобы участвовать только в гастрольных выступлениях, и так было до конца моей артистической карьеры. Правда, я пообещала директору, что всегда буду к его услугам, если, конечно, смогу. Мне поверили на слово. Увы, тут Кшесинская лукавит, как обычно. С какого перепугу директору императорских театров обращаться с просьбой к ушедшей на покой балерине, перешагнувшей 30-летний рубеж? Из личной симпатии? Увы, балерина и директор люто ненавидели друг друга, что и подтвердили в своих эмигрантских воспоминаниях. Ради кассового сбора? Так ведь и без этого зал всегда был полон. Сотни представителей высшего света ходили в театр как на работу. Да и плевать Стеликовскому на кассовые сборы, театр существовал на казенные средства. Наконец, не будем забывать о времени приглашения – осень 1904 года. На Дальнем Востоке русская армия и флот терпят одно поражение за другим. Порт-Артур может пасть в любой день. А ведь театр повсеместно, еще с XVIII века, стал местом фрондирования и выражения политических пристрастий. При первом же известии о войне гимназисты, курсистки и студенты стали слать поздравления Микадо. По высочайшему повелению жандармы запретили принимать поздравления и пожелания японцам. Понятно, что о Микадо наша молодежь знала не больше, чем о вождях готтентотов, но уж больно всем надоели Николай с Алисой. А что, если весть о падении Порт-Артура придет во время выступления Кшесинской? Надо ли было все это директору императорских театров? Нетрудно догадаться, что Теликовский получил высочайшее повеление пригласить Кшесинскую через Фредерикса, а то и в личной беседе. Теликовский до балета долго служил в гвардии и сразу взял под козырек. И так все началось сначала. Овации в зале, интриги и склоки за кулисами. Поражение в русско-японской войне почти не задело Сергея и Матильду. Публика стервенела, узнавая о все новых и новых погибших или сдавшихся в плен русских крейсерах и броненосцах. Их названий нельзя было скрыть. А вот то, что в Порт-Артуре 98% фугасных снарядов оказались не стальными, а чугунными, знали лишь несколько десятков человек в главном артиллерийском управлении. В чугунном снаряде взрывчатого вещества было в 2-3 раза меньше, чем в стальном. Но зато он во столько же раз был дешевле стального. А главное, 99% русских снарядов в Порт-Артуре были снаряжены порохом, и фугасными их можно было назвать с большой натяжкой. Зато 280-миллиметровые снаряды японцев, начиненные новейшим мощным взрывчатым веществом, японской шимузой и британским леддитом, разрушали любые стены порт-артурских фортов и топили броненосцы на рейде. Тучная фигура великого князя Алексея Александровича и его митрессы Элизы Балетты заслонили собой Сергея и Матильду. 22 ноября 1904 года в Михайловском театре при появлении на сцене Балетты светская публика устроила ей полнейшую обструкцию. Зал скандировал: «Вон из театра! На тебе наши крейсеры и броненосцы!» имея в виду ее драгоценности. Крики были столь оглушительные, что Элиза была вынуждена бежать за кулисы. По Петербургу ходили анекдоты типа того, что царь говорит Алексею: «Лучше бы ты, дядя, крал в 2 раза больше, но делал бы броню в 2 раза толще». Конечно, Ники не мог сказать такого дяде. Но безобразие и казнократство в морском ведомстве приняли фантастические размеры. Увы, они выходят за рамки нашего рассказа, а интересующихся я отправляю к моим книгам «Русско-японские войны 1904-1945, Минск-Харвест 2003 и «Падение Порт-Артура», Москва, АСТ «Ермак» 2003. Возбужденная толпа в ночь с 6 на 7 декабря 1904 года начала бить стекла в Алексеевском дворце. И если бы не вмешательство полиции, дворец был бы разнесен по камушкам. Крики толпы не могла не слышать Матильда, находившаяся в смежном особняке на Английском проспекте. После Цусимской катастрофы Алексей попросил Николая II об отставке. 30 мая 1905 года царь записал в дневнике. «Сегодня после доклада дядя Алексей объявил, что он желает уйти теперь же. Ввиду серьезности доводов, высказанных им, я согласился. Больно и тяжело за него, бедного». Зато в театре и на улице в лицо Алексею кричали «Князь Цусимский!». Генерал-адмирал обиделся и вместе с балеттой укатил в Париж. Там Элиза щеголяла в роскошном ожерелье из бриллиантов, которое приезжие русские окрестили «Тихоокеанский флот». Пуришкевич острил: «Нам балетта обошлась дороже, чем Цусима». Больше балетта никогда не появится в России. Сам Алексей несколько раз приезжал в Петербург на семейные торжества. Умер великий князь в Париже в ноябре 1908 года от гриппа. После его смерти балетте в несколько приемов были выплачены 150 тысяч франков и определена пожизненная пенсия в 15 тысяч франков. За что? За молчание. Кровавое воскресенье не произвело особого впечатления на Кшесинскую. Позже она писала: 9 января 1905 года произошло выступление Гапона. В этот день был чей-то бенефис, и я была с родителями в ложе. Настроение было очень тревожное, и до окончания спектакля я решила отвезти своих родителей домой. В этот вечер Вера Трефилова устраивала у себя большой ужин, на который я была приглашена. Надо представить себе, как она была бы расстроена, если бы в последнюю минуту никто не приехал к ней. На улицах было неспокойно, повсюду ходили военные патрули, и ездить ночью было жутко. Но я на ужин поехала и благополучно вернулась домой. Мы потом видели Гапона в Монте-Карло, где он играл в рулетку со своим телохранителем. А далее я процитирую историка балета Геннадия Седова. Прибывшая с кратковременными гастролями Дункан пожелала в свободное время посетить императорское балетное училище, покататься на санях по замерзшей Неве и познакомиться с очаровательной Матильдой Кшесинской, которую уже успела посмотреть в «Лебедином озере». «По-моему, она необыкновенна. Похоже более на прекрасную птицу или бабочку, чем на человеческое существо». С первого взгляда они почувствовали взаимную симпатию. От Дункан исходила необыкновенная какая-то энергия. Мимика ее, жестикуляция во время разговора были наполнены страстью, напоминали сценические движения. Прощаясь на ступенях континенталя, Дункан прижала ее к себе, поцеловала страстно в губы. «Я в вас влюбилась!» – шепнула жарко. «Не сердитесь на меня, хорошо?» Необузданный ее темперамент требовал очередной жертвы. За время непродолжительных гастролей в России она пыталась соблазнить невиннейшего Станиславского, поэта Михаила Кузьмина. Неизвестно, удалось ли ей добиться в тот раз взаимности со стороны искушенной в лесбийских утехах русской бабочки. А вот с Петербургом, это точно, любви у Дункан не получилось. Седов. Матильда Кшесинская и Николай Романов. Страницы 116, 117, 118. Сей пассаж я оставлю без комментариев. Лишь замечу, что Седов достаточно хорошо знал театральный Петербург начала века. К осени 1905 года революционные веяния достигли подмостков императорских театров. Группа артистов собралась у Михаила Фокина и создала там комитет. В него вошли сам Фокин, Анна Павлова, Тамара Корсавина, певец Киселев, Титов и другие. Комитет составил петицию директору императорских театров, в которой были требования улучшить условия труда, увеличить оклады у младших артистов и даже устроить самоуправление. Одним из активистов был брат Матильды – Иосиф Юзеф Кшесинский. Его вызвали к директору Телековскому, где находились управляющий конторой театров Вуич и управляющий балетом Крупенский. Замечу, что последнего Кшесинский в своих воспоминаниях постоянно честил черносотенцем. Телековский спросил Иосифа прямо в лоб: «Чего вы хотите для себя? Вам будет дан наивысший оклад, но вы должны отойти от комитетчиков». Кшесинский ответил: «Никогда совестью не торговал и не буду». На этом разговор был закончен. Комитетчикам запретили собираться в театре, поэтому они устраивали сходки у присяжного поверенного Нестора, писателя Потапенко или у самого Фокина. На одном из таких собраний Анна Павлова крикнула в лицо одному из верно подданных актеров, Монахову: «Негодяй! Шпик! Подлец!» Иосиф попытался успокоить Анну: «Товарищи, повремените с бранью. Кто подлец и предатель, это история запишет». И тут Монахов вскрикнул: «Какая к черту история? Подлец – это Кшесинский!» Иосиф демонстративно засучил рукава, подошел к Монахову и предложил взять свои слова обратно. Но Монахов остервенел и закричал Павловой: «Мерзавка!» И тут Иосиф врезал ему увесистую плюху. Монахов упал, затем вскочил и убежал. На следующий день Крупенский вызвал Кшесинского на ковер и предложил подать в отставку. Иосиф вежливо ответил: «Как бы вы поступили, если бы вас назвали подлецом?» «А это есть другие приемы сатисфакции», – был ответ. «Это что, вызвать на дуэль человека, который после плюхи бежит плакаться наставнику?» – возразил Иосиф. В общем, Кшесинский категорически отказался подавать в отставку. Тогда его просто уволили, хотя и дали пенсию, поскольку он успел прослужить 20 лет в императорских театрах. Расправа над Кшесинским произвела гнетущее впечатление на актеров. Большинство отказалось от своих требований к администрации, непримиримых осталось только 28. Молодая танцовщица, первичка Мария Петипа, сожительствовала с Сергеем Легатом, замечательным танцором, педагогом и балетмейстером. Мария вместе с отцом Мариусом Ивановичем всецело была на стороне администрации. Она, использовав свое влияние, сумела уговорить Легата подписать петицию, в которой труппа отрекалась от членов комитета. Всю ночь Легат бредил и кричал: «Я поступил как Иуда по отношению к своим друзьям. Какой грех будет меньшим, Мария, в глазах Господа, если я убью тебя или себя?» К утру он решил свою проблему. На его похоронах плакала вся труппа. Кроме Кшесинского, администрацию уволила еще 20 человек кардебалета. Павлову, Корсавину и других прим тронуть не посмели. Театральный бунт был подавлен.